инструктаж и экипировка. Лестница поползла вниз, и минуту спустя они уже стояли на полу. Мистер Ван Дорн поставил фонарь, поколдовал над ним, и луч стал менее ярким, но более рассеянным, так что все пространство вокруг осветилось. Ученый окинул своего ассистента придирчивым взглядом. «С брекетами не очень удачно. 100 лет назад таких с замочками еще не делали. Поменьше разевайте рот и не скальтесь. Брюки, пожалуй, сойдут. Ботинки тоже. Особенно приглядываться к вам никто не станет. А вот эту ужасную красную куртку придется снять». Он достал из саквояжа аккуратно сложенную гимнастерку, фуражку с гербом, ремень. «Надевайте». Ластик застегнул металлические пуговицы и принялся разглядывать пряжку на ремне. «Это я кто, гимназист?» «Реалист, то есть ученик реального училища. В гимназии делался упор на изучение древних языков и гуманитарных дисциплин, а реалистам в основном преподавали естественные науки». «Так это как мой лицей», — обрадовался Ластик. «У нас тоже естественные науки». Ван Дорн, поморщившись, потрогал вьющиеся волосы новоиспеченного реалиста. «Прическа нехороша. Приличные мальчики начала 20 века с таким вороньим гнездом на голове не разгуливали. Неудивительно, что вас приняли за цыганенка». «Ничего, я это предусмотрел». Из бездонного саквояжа была извлечена какая-то баночка. Профессор смазал Ластику волосы чем-то жидким, и те моментально утратили всю непокорность, стали гладкими, прилизанными. Расческой Ван Дорн сделал реалисту пробор ровно посередине макушки. Посмотрел и так, и эдак, остался доволен. «С внешним видом все. Теперь позвольте представить вашего главного помощника. Он выручит вас почти в любой ситуации». В руках у профессора появилась старинная книжка в коричневом переплете. На обложке золотыми буквами было написано «Элементарная геометрия». «Это унибук, то есть универсальный компьютер-ноутбук, замаскированный под гимназический учебник геометрии Киселева. Изготовлен моей лабораторией в единственном экземпляре. Так что смотрите, не потеряйте. Ронять можете сколько угодно, хоть в воду, не разобьется и не отсыреет». Ластик с любопытством открыл якобы книжку. Внутри она выглядела как самый обыкновенный учебник: задачки, чертежи, теоремы. Потрогал страницу. Бумага как бумага. «А вы попробуйте, разорвите», — улыбнулся ученый. Сколько Ластик не дергал, страница не рвалась и даже не мялась. «Это особый материал. Огнеупорный, водонепроницаемый, прочный. Запомните, вам нужна 78-я страница. Для удобства там закладка». Профессор перелистал унибук, сказал: «Старт». Напечатанный текст исчез. Лист сделался совершенно белым. «Это дисплей. Теперь вы можете дать унибуку задание и немедленно получите справку или ответ». «Здорово, а где клавиатура?» «У этого устройства голосовое управление». «И о чем же его можно спросить?» «Ну, предположим, вы заблудились. Говорите, карта Москвы 1914 года». На странице немедленно появилась схема. «Крупнее», — сказал профессор, — «южнее, теперь западнее. Если вы видите табличку с названием улицы, но не знаете, где это, прочтите название вслух. Карта тут же укажет местоположение улицы». «Но это еще что? Вам может попасться какой-то предмет, назначение которого вам непонятно. Или вышедшее из употребления слово. Реалии, идиома, что угодно. Спрашивайте у Небука, он поможет». «Реалии, идиома», — шепнул в сгиб учебника Ластик. Экран снова побелел, и вместо карты на нем возник текст. «Реалии. Предметы или обстоятельства, характерные для данной эпохи, местности, уклада жизни. Идиома. Устоявшийся оборот речи, значение которого не совпадает со значением входящих в него слов. Например, остаться с носом. Или несолоно хлебавши». «Ага, понятно». «Если вы произнесете слово «хроноскоп», унибук перейдет в соответствующий режим. Покажет все расположенные поблизости хронодыры. Помните, чем больше диаметр дыры, тем интенсивнее красный цвет луча. Впрочем, для вашей прогулки в Сверчков переулок эта функция не понадобится». Ластик не сводил глаз с чудо-компьютера. «А что он еще умеет?» «Многое, очень многое. Долго перечислять. Ну, например, в него встроен синхронный переводчик со всех языков и диалектов. Как живых, так и мертвых. Вы просто поворачиваете книгу обложкой к говорящему. Полминуты или минуту синхронист распознает лингвокод и настраивается на голос. А потом вы просто читаете на дисплее перевод». «Вот это да! А если взять унибук в школу, на урок алгебры, или...» «Не отвлекайтесь. прикрикнул на размечтавшегося родственника мистер Ван Дорн. «Мы еще не закончили. Вот вам кошелек. Там несколько купюр, серебряная мелочь и полуимпериал. Его спрячьте отдельно на случай экстренных расходов». «Полуимпериал», — шепнул в книжку Ластик, пряча деньги в карман. Унибук моментально выдал справку, да еще с картинкой. «Полуимпериал. Русская золотая монета в 5 рублей, около 6 граммов чистого золота». «Ну а теперь самое главное». Мистер Ван Дорн отобрал элементарную геометрию и захлопнул ее. «Вот письмо, которое вы передадите Эрасту Петровичу Фандорину. Здесь вся информация, которая ему может понадобиться. Краткая история райского яблока, мое пояснение, перечень войн и катастроф 20 века, ксерокопия вырезки из газеты «Московский наблюдатель» от 16 июня 1914 года. Прочтите-ка». Сощурив глаза, свет фонаря все-таки был слабоват, Ластик стал читать. «Вот это фокус. Вчера в доме почтенного генерала Н, ветерана китайской и японской компании, произошла дерзкая кража. По случаю дня рождения своей 11-летней дочери, хозяин пригласил ее маленьких друзей и устроил представление. Перед детьми и их родителями выступал фокусник сеньор Диабола Диаболини, хорошо известный московской публике. По уверениям очевидцев, зрелище было настолько захватывающим, что никто не заметил, когда именно совершилось злодеяние. Нашему корреспонденту удалось выяснить, что из шкатулки с драгоценностями похищен знаменитый радужный алмаз весом в 64 карата, пекинский трофей его превосходительства. Мак и его ассистент, итальянский мальчик Пьетро, с места происшествия таинственным образом исчезли. Полиция ведет расследование. «Камень украл этот, как его, сеньор Диаболини, да?» — взглянул на ученого Ластик. «Вне всякого сомнения. Я вложил в конверт свой комментарий. Там имя генерала, его адрес, а также описание последующего хода событий. Фокусника и его ассистента полиция так и не нашла. Алмаз, разумеется, тоже. Да и не до того было. Вскоре разразилась всемирная война. Газеты и полиция попросту забыли об этом мелком преступлении». «Мелком», — горько усмехнулся Ван Дорн. «Знали бы они. Вы обратили внимание, из шкатулки похищен лишь радужный алмаз. Значит, других драгоценностей вор не взял. А это необычная кража. Вор охотился именно за райским яблоком. И как вам нравится имечко? Диабола Диаболини. Что за насмешка? Что за издевательство, будто сам дьявол задумал выпустить из ларца злую силу, которая обрушится на 20 век ураганом войн и катастроф?» Профессор схватился за сердце. Вот как разволновался. Немного отдышавшись, строго сказал. «Скажите Эрасту Петровичу, он должен во что бы то ни стало опередить мага, забрать яблоко раньше». «Забрать? В смысле, украсть?» Ластик покачал головой. «Мой прадедушка не станет воровать ни за что на свете». «Молодой человек!» — вскричал Ван Дорн оскорбленно. «Я убежденный сторонник принципа частной собственности. Никогда! Вы слышите? Никогда я не брал чужого и не стал бы никого к этому склонять. Но райское яблоко — не частная собственность. У этого предмета нет и не может быть владельца. Вернее, оно принадлежит всем людям. И мы, Дорны, вернем его человечеству». «А как же генерал Н?» — все еще колебался Ластик. «Вот он-то как раз и украл яблоко. Я установил, что до разграбления Пекина европейско-американско-японскими войсками в августе 1900 года камень принадлежал мандарину Лисиню». «Как это принадлежал мандарину?» — не понял Ластик. Но профессор отмахнулся, так что пришлось обратиться за помощью к Унибуку. Тот не подвел. «Мандарин. Съедобный плод цитрусового дерева. От португальского «мандарим» — советник. Так европейцы называли представителей чиновничества в императорском Китае. Чиновники подразделялись на 9 классов, в каждом из которых была младшая и старшая степень. А Ван Дорн тем временем рассказывал дальше. Но и семейству Ли чудесный алмаз достался скверным путем. Дед Ли Синя, губернатор провинции Гуандун, отобрал камень у капитана Бартоломью Дреда, торговца опиумом. Ну а Дред и вовсе был пират. Одному богу известно, кого он убил или ограбил, чтобы завладеть яблоком. Так что о моральной и юридической стороне дела, мой благородный друг, вы можете не беспокоиться. Ровно как и ваш достойный прадед, в письме к которому все эти факты изложены. Держите». И профессор сунул Ластику письмо за пазуху. «Затяните ремень потуже, чтобы не выпало. Золотую монету спрячьте за пряжку. Это будет ваш неприкосновенный запас. Вот так». «Ну?» — он вздохнул, сдерживая волнение. «Инструктаж и экипировка окончены. Пора. Сразу же ступайте в Сверчков переулок. Ни на что не отвлекайтесь. Только бейсболку подберу, мне ее папа подарил. Она около конюшни валяется». «Не тратьте время попусту. Вашей шапки там нет». «А где же она?» «В несбывшемся. Что туда попадет, назад не вернуть. Но про несбывшееся я вам как-нибудь потом расскажу. Надо спешить. Это в прошлом время тянется медленно, а у нас уже почти половина первого». Профессор и его помощник встали бок о бок на платформу лестницы, начали подниматься. «Идите через Старосадский переулок», — велел мистер Ван Дорн, обнаруживая отличное знание района. «Не вздумайте свернуть на Хитровку. В 1914 году это было чрезвычайно криминальное место. В Сверчковом переулке войдете в старые железные ворота, повернете во двор. Там будет крыльцо в 4 ступеньки. Ну, вперед. В ваших руках честь рода Дорнов и будущее человечества». С этим напутствием Ластик полез в дыру во второй раз.